Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны». Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами: «С некоторых пор пионер такой-то, то есть я, стал тихим и грустным. Его близорукие родители, то есть мои родители, считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг, но пионер не растерялся, это была борьба нервов. И дальше в таком же духе, и даже еще лучше. Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком в огороде стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки. Она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно. Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец. Я закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше. Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Ну вот тетка ушла из дома по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я пошел в кухню и сел против него на стол. Главное, решил я, напор и неожиданность. Он думал, что начну дразнить, а на самом деле... «Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг», — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам поверхности газированной воды. Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин. «Отстань», — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту. «Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали». Великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела. «Мальчик сумасшедший», — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. «Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени». «Увиливает шельма», — подумал я, и, задыхаясь от вдохновения, решил, что пора намекнуть ему кое на что. «Рыбка не клюет?» — спросил я, проницательно улыбаясь и глядя ему в глаза. «Море волнуется или удочка не годится?» «Удочка», — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли. «Вот именно удочка», — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно не слишком громыхая вытащить и всю цепь. «Моя удочка?» — повторял он, начиная что-то соображать. «Вы попались на свою удочку, подполковник», — сострил я, и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше. «Удочка, удочка, у душу мать!» — пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям. «Не с места!» — крикнул я. «Дом оцеплен!» «Батум!» — крикнул он и побежал в комнату. Я немного растерялся. Вместо того, чтобы с достоинством сдаться и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант», он побежал искать удочку, как будто это имело какое-то значение. Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось. «Украл удочку!» — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня. «Добровольное признание облегчит вашу участь!» — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки. «Вор! Удочка! Удушу мать!» — кричал он, возбуждаясь от схватки. «Назовите сообщников!» — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку. Я знал, что борьба нервов может быть ужасной. Но когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет. В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал: «Бабушка!» Она и так уже поднималась по лестнице. Видно, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет. «Удочка, удочка!» — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал. И вдруг я почувствовал к нему жалость. Я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения. Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространенный. В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал. Как я не откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети. Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламиф или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен. Тетя Фаня была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь. «Оборочки, манжетики», — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером. Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда ничего не давали в счет будущих заказов. «Спасибо, Фаиночка, сочтемся», — говорили ей при этом. «За спасибо хлеба не купишь», — отвечала она, горестно усмехаясь, некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо. В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой, тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечером к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее. «Она дерется, как мужчина», — говорили они. Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут. «Рыжая команда», — бывало кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами. «Ты сама рыжая», — отвечает тетя Фаина вполне справедливо. «Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета», — усмехается тетя Тамара. «К тебе матросы ходят», — нервничает тетя Фаина. «Интересно, кто к тебе пойдет», — ехидно говорит тетя Тамара. «У меня муж есть», — доказывает тетя Фаина. «Все знают моего мужа, он честный человек». «Начхала я на твоего мужа, как-то обидно», — говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату. Страница 458, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.